Все последующее казалось мне продолжением какой-то светлой радужной сказки. Помню, в тот вечер еще раз пели за здоровье моего отца и его невесты Гликерии Николаевны Родионовой. Потом будущих супругов осыпали ландышами, собранными нами, детьми, на лесной поляне. Потом гости пели им славу. Было весело и хорошо. Я не отходила от моей будущей матери и следовала по пятам за ней, как маленький паж со своей королевой, преданно и влюбленно глядя ей в глаза. Сама судьба, оказалось, подслушала мое желание никогда не расставаться с моей милой Ганечкой и решила исполнить его. Оказывается, уже больше года мой отец и Ганя любили друг друга, но отложили свадьбу только по случаю смерти бабушки. Отец мой, зная мою горячую привязанность к его невесте, хотел сделать мне приятный сюрприз и до времени не говорил мне ни слова о предстоящей своей женитьбе на моей любимице. Теперь же, когда я узнала обо всем, мы трое стали неразлучны. На другое утро после помолвки я с папочкой и Ганей отправились в город на кладбище с венками, сплетенными Ганей и мною из белых ландышей, нарванных в лесу. На соборном погосте подле могилы бабушки находилась другая дорогая могила. В ней под белым мраморным памятником лежала моя мать. Я не помнила моей матери. Она умерла, когда я была еще грудным ребенком. Умерла после перенесенной тяжелой болезни легких. Я знала по рассказам, что это было какое-то исключительно доброе, светлое и благородное существо, любимое всеми. Теперь перед ее могилой склонила колени Ганя. Я долго помнила то выражение, которое было тогда на ее милом, всегда кротком и спокойном личике. Трогательна была ее маленькая, почти детская фигурка, склонившаяся у подножия креста. А в голубых глазах было столько беззаветной любви и покорности, столько смирения и чистоты, что мне, экзальтированной девочке, с пылким воображением и мятежной фантазией, Ганя показалась в те минуты святою. О чем она молилась тогда, я не знаю. Но помню, как, возвращаясь к ожидавшему нас у ворот кладбища экипажу, она говорила моему отцу: «Верьте мне, Сергей, что я приложу все мое старание, все мои силы дать счастье вам и моей маленькой Люсе. Пусть ваши дорогие усопшие верят мне, верят и будут спокойны в загробном мире за вас обоих. И моя любовь к вам и Люсе послужит порукой этим моим словам. Вы наш ангел-хранитель, Ганя», — отвечал мой отец, почтительно и нежно поднося к губам ее маленькую ручку, в то время как другую, свободной рукою, она обнимала меня. «И я никогда не забуду того, что вы сделали для Люси и для меня». После Петровок они венчались. Это была очень скромная свадьба, без гостей, без помпы. Помню, по возвращении молодых из церкви, куда их сопровождали только я, да два соседних помещика, тетя Муся оставалась дома, ссылаясь на головную боль. Толпа крестьян встретила нас у крыльца и осыпала спелым зерном отца и Ганю. «Живи привольно, живи богато, князь молодой со своею княгинюшкой», — приговаривали они при этом. Потом их угощали пирогами и водкой у нас на кухне, и горничная Ольга плясала русскую с кузнецом Степаном. А перед обедом Венчание происходило утром, после обедни. Вышла из своей комнаты тетя Муся и, холодно поздравив молодых, передала Гане связку ключей, которую обыкновенно носила в кармане со дня смерти бабушки. «Вот, молодая хозяюшка, получайте. Ваша забота теперь, а я ухожу в отставку за ненадобностью», — с кислой улыбкой проговорила она. Отец нахмурился и затеребил усы, привычка, преследовавшая его в минуты волнения. Но Ганя быстро обняла и крепко поцеловала тетю Мусю в обе щеки и поспешно проговорила: «Нет-нет, ради бога, Марья Сергеевна, не смейтесь надо мной, какая же я хозяйка. Ведь я и молока-то от сливок отличить не умею. Да и до хозяйства ли мне? И без него дела по горло. Одни занятия с Люсей круглый день берут. Уж будьте великодушны, избавьте меня от хлопот по хозяйству». И Ганя так искренне сказала это, так нежно поцеловала вслед за тем тетю Мусю, что кислая улыбка на лице последней заменилась довольной. И все осунувшееся, брезгливо надутое за последнее время лицо моей тетки как-то сразу просияло и расцвело.